какие-то наросты грязно-коричневого цвета на теле, покрывающие всю его кожу, непонятные костные выступы на черепе, перекосившие лицо или внешность ящерицы с постоянно выделяющейся на теле слизью. Ничего особо критичного, но косые взгляды ловить такой человек будет куда чаще, чем тот же человек с мутацией пирокинеза. Заметив мой пристальный взгляд, эти трое недобро зыркнули на меня и продолжили свой диалог, только теперь говоря тише и периодически бросая взгляды в мою сторону. Не обращая на это внимания, я улыбнулся и направился в их сторону, заставив их насторожиться. «Здорово, не подскажите, тут не водятся какие-нибудь банды большие или что-нибудь такое?» — поинтересовался я, встретившись взглядом с парнем с перекошенным лицом. «Шел бы ты отсюда, парень», — проговорил он с недоброй интонацией и молча уставился на меня, взглядом призывая поскорее свалить от него и его друзей. «Ну что же ты так?» — еще шире улыбнулся я в ответ. «Скажите, может, куда идти? Не хочется дальше идти искать знающих людей». «Тебе сказали свалить», — толкнул меня рукой парень с наростами, укутанный в плотную джинсовую куртку. Сила толчка была не сильной, но мне хватило. Отлетев слегка назад, я споткнулся и грохнулся на задницу, вызвав у этой троицы ехидную усмешку. Вздохнув, почесал место удара и с уже изменившимся настроем посмотрел на лыбящуюся пиздобратью. «Не двигайтесь», — разгибаясь, сказал я, после чего отряхнулся и медленно пошел в сторону застывших, словно истуканы, парней. «Вот теперь можно нормально поговорить», — облокотившись на плечо парня с наростами, разрешил я им говорить, посмотрев на запачканные штаны. «Они вообще-то довольно дорогие были», — встретились наши глаза с челом, покрытым наростами. «Прости, я не хотел», — мигом начал он оправдываться. Было видно, как дрожат его зрачки, а на лбу проступают капли пота. «Не парься, я все понимаю. Толчок был не сильный, отчасти это и моя вина», — махнув рукой, посмотрел я на двух других. «Как вас зовут, ребята? Мне кто-то говорил, что для того, чтобы нормально начать диалог, нужно знать своего собеседника». «Я Ивая, это Киничи и Сузуму», — представил себя и своих друзей парень с перекошенным лицом по имени Ивая. «Что тебе нужно?» — осторожно поинтересовался он, не имея возможности даже пошевелить головой. «Эй, Ивая, только что же об этом говорили. У тебя проблемы с памятью?» — беспокоясь за его здоровье, спросил я. «Про банды местные я спрашивал. Есть тут они, и если есть, то кто тут самый крутой, Ивая?» — вклинился в наш разговор чел ящерица по имени Киничи, пытаясь что-то донести своему товарищу одним лишь взглядом. «Знаю я», — прикрикнул Ивая, уставившись на своего друга. «Но не видишь, что ли, что тут ситуация поопаснее будет? Я все расскажу, только не убивай нас», — снова посмотрел он на меня, только теперь уже с мольбой во взгляде. «Вау, я выгляжу настолько плохим человеком», — удивленно указал я на себя рукой. «Не беспокойся, ты ничего не сделал пока для того, чтобы мне захотелось твоей смерти», — похлопал по плечу Ивая, давая понять, что все в порядке. «Так что там по бандам? За здесь располагаются две крупные банды, которые поделили между собой весь район», — начал свой рассказ парень. «Четырехполые и 100-килограммовые. И первых, и вторых вычислить проще простого. Либо у них четыре пальца, либо они все жирные, ну или просто огромные. Пиздец, ну и название», — рассмеялся я, покачав головой. «И чё, они серьезно контролируют весь этот район?» «Да, все из-за того, что у их главарей мощные причуды, которые подавили все остальные банды. Не так давно тут их было больше шести, но они были мелкие», — пролепетал Ивая. «Они делят между собой запад и восток, территория помечена граффити, так что ты быстро сможешь найти нужную банду. Вон, например, знак четырехполых». Зрачками указал он на стену в 10 метрах, порытую разного рода рисунками. Больше всего среди них выделялась ярко-зеленого цвета рука без безымянного пальца и простеньким лицом на ней. «Оригинально», — саркастически подметил я, запомнив граффити. «А жирных как выглядит? Там странная хрень какая-то, напоминающая гирю с цифрой 100, ответил парень и как смог огляделся вокруг. «Только не говори, пожалуйста, ребятам из банды, кто тебе о них рассказал. Они это не любят, и если узнают, то у нас будут большие проблемы». «Без проблем», — появилась на моем лице милая улыбка. «Ладно, и так я вас тут уже задержал. Спасибо за информацию», — с благодарностью похлопал я Ивая по щеке. «Теперь так, вы никому обо мне не рассказывайте, на меня не нападайте и ничего плохого не делайте. Все понятно?» — дождавшись кивков, сказал им, что они могут двигаться, и позволил идти, куда хотят. Сразу же после этих слов, как только они ощутили свободу, ребята драпанули, что есть сил. Киничи, который ящерица, даже по стенам пополз, дабы побыстрее смотаться от меня. Весело рассмеявшись от их реакции, размял тело и задумался над тем, к какой банде мне следует пойти. Четырехпалые выглядели как-то не очень, особенно с этим их приколом рубать себе палец. Не думаю же, что каждый из них родился таким или случайно пальцы решился. Ну а если не у каждого в банде четырехпалых четыре пальца, то в чем прикол такого названия? Жирничи выглядит не так уж и плохо, задумался я, отправившись бродить по улочкам в поисках нужного граффити или человека, явно весящего от 100 килограмм. Помню, где-то слышал, что толстые добряки, так что почему бы и нет. Если что, всегда можно пойти к другим, коли уж у этих не понравится. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 7. Матерь родная, остановился мой взгляд на высоченной фигуре, руки у которой были больше, чем мои ноги. Это что за чудовище? У них каждый член банды вот такой. Осмотрел я с далекого расстояния, как я думаю, одного из членов банды 100-килограммовых. Огромный сука мужик, метров под два ростом с причудой, придающий ему черты то ли быка, то ли еще кого. Короче, он был похож на минотавра, особенно выделялись животного вида ноги и ебать какие мускулы по всему телу. Мне кажется, он весит точно больше 100 килограмм, возможно все 200, а то и больше. Даже как-то сыкотно к такому подходить, задавит и даже не заметит. Стоял этот мужик на другом конце улицы и о чем-то разговаривал с челиком поменьше. Тот тоже выглядел накачанным, но на фоне этого монстра совсем не выделялся. Кроме этих товарищей на улице и в окнах домов можно было увидеть и обычных людей, которые просто тут живут. И вот я, такой красивый, прилично одетый, а главное дрыщавый, стою посреди этой улицы и капец как выделяюсь. На меня, вообще, обращали внимание все, кого я встречал во время своей прогулки по трущобам. Больно уж не вписывался в окружение. Ну, поделать с этим я ничего не мог, а если точнее, то не хотел, поэтому старался игнорировать все эти испытывающие взгляды. Особо борзых, решивших до меня докопаться, я интеллигентно посылал нахуй, а учитывая свойства моей причуды, их участь была незавидна. Ладно, Ацуа, соберись. Мне просто нужно быстро проговорить все необходимые фразы до того, как эти парни вообще осознают, что произошло. Сделал я несколько глубоких вдохов, прежде чем собраться с мыслями и пойти в сторону предполагаемых членов банды. Мои действия незамедлительно приковали всеобщее внимание. Судя по эмоциям, скрывавшимся во взглядах прохожих, большая часть из них хотела увидеть, как именно меня размажут по асфальту. На удивление встречались и те, кто смотрел на меня с легким сожалением, мол, что же ты, дурак, творишь? Приветствую, специально повысил я свой голос, дабы точно привлечь внимание гиганта и стоящего с ним рядом мужчины. Затея моя удалась. Сразу после моего приветствия эти двое молча синхронно повернулись в мою сторону с выражением типа: «Ты кто, блядь, такой? Не нападайте на меня, защищайте меня, сделайте вид, будто ничего необычного не происходит». Быстро выпалил я все базовые команды, обеспечивающие мою безопасность в этой компании. Эти же два индивидуума даже не успели проявить какую-либо реакцию, просто застыв на мгновение на месте. После этого они спокойным взглядом смотрели на меня, стараясь сделать вид, что все в порядке. «Отвечайте на мои вопросы», с облегчением выдохнув, проговорил я, смотря в глаза обоим. Гиганту, конечно, было не очень удобно в глаза смотреть, потому что шея затекала, но что уж поделаешь. Вы бы знали, ребята, какие стрёмные у вас взгляды были, когда я подошел. Думал, вы мне сейчас кабину снесете. Уже на расслабоне начал я вести общение, не беспокоясь за реакцию сторонних наблюдателей в лице прохожих. «Кто ты такой?» – спокойным голосом спросил мужчина рядом с гигантом, изучая мой внешний вид. «И зачем ты здесь?» «Но-но-но, пока что вопросы тут задаю я», – игриво покачал я пальцем, показывая, кто здесь главный. «Для начала, как вас зовут?» «Особенно интересно про тебя узнать, здоровяк», – поднялся мой взгляд на гиганта передо мной. «Смешно, что даже после команды вести себя, словно ничего не произошло, его взгляд и лицо все еще выражали различные эмоции вроде гнева, настороженности и всего подобного. Ну, видимо, это тоже можно записать в минусы моей причуды. Мое дело дать команду или попросить, а вот исполнение уже зависит от человека, которому я эту команду дал. Говоря по-простому, Если человек чего-то не умеет или физически не может, то сколько команд ему не дай, получится хрень. Как понятно из примера, этот здоровяк в актерском деле полный ноль. «Я Шаджи, этого парня зовут Мамору», — ответил Шаджи все таким же спокойным взглядом, смотря на меня. «Он не очень разговорчивый, так что можешь даже не стараться», — сказал мужчина, на что громадина рядом недовольно фыркнула. «Ну, захочу, он заговорит, но ты, смотрю, кандидат получше», — усмехнулся я, отойдя чуть в сторону от этого Мамору, «а то он свет загораживает». «Тогда нормальный вопрос, вы из банды 100-килограммовых?» «Именно», — кивнул Шаджи. «Сразу говорю, если хочешь к нам вступить, то нужно немного поднабрать», — усмехнулся он, намекая на мою физическую форму. «Не волнуйся, я умею убеждать», — махнул я рукой, в ответ намекая на то, что мне достаточно сказать пару слов и они все будут у меня под каблуком. «Так вот, коли вы члены этой банды, расскажите мне, что да как у вас там устроено. Мне просто место необходимо, где я смогу пересидеть спокойно пару месяцев, чтобы меня никто не трогал». «Какая же ублюдская у тебя причуда», — с неловкой улыбкой на лице выругался Шаджи, осознавая, что избежать разговора не получится. После этого последовал довольно долгий монолог, в котором рассказывалось о внутреннем устройстве банды, кто за что отвечает, чем они в принципе занимаются и так далее. Если обобщить, то все как у всех: грабежи, вымогательства, заказные избиения и так далее. По словам этого Шаджи, убийства у них на территории случаются очень редко, а если уж сравнивать с четырехполыми, то их, считай, вообще нет. Попросив немного рассказать мне о этих дурачках с четырьмя пальцами, понял, что они ебанутые. У них мало того, что при вступлении палец надо себе отрезать, так еще и какой-то культ трупов. Вроде это из-за их главаря, который не японец в принципе. Кликуха у него барон. Ну, перспектива идти к конченным психам не слишком привлекательна. Думаю, останусь у вас на время, прикинув все за и против, выбрал я свое будущее место жительства. Веди меня на вашу базу, поговорю с главарем вашим. Интересно, кстати, почему в этом городе у двух крупнейших банд главари не из Японии? Посетила меня интересная мысль, когда недовольный Шаджи повел меня за собой. По его лицу явно было видно, что он понимал мой план, но ничего сделать против не мог, момент был потерян. Мамору я решил с нами не брать, слишком много внимания он привлекает, даже по сравнению со мной. Да и по его скривившемуся хлебальнику сразу становилось понятно, что случилась какая-то хрень, а мне необходимо сохранить момент неожиданности. По пути дал несколько дополнительных команд для Шаджи, дабы тот не заруинил мне своими словами весь нежданчик. Сама база банды находилась в глубине восточной части. Представляла она из себя высокое здание этажей в 5, охраняемое со всех сторон солидных размеров мужиками. У многих из них были причуды увеличения мышечной массы и силы, а также их аналоги. Это было понятно по их внешнему виду, хотя встречались и просто пухлые ребята, у которых причуды были явно другого типа. Мне реально повезло, что меня сопровождал Шаджи, который много кого знал из банды, поэтому смог каким-то образом провести меня внутрь, без намека на проблемы со стороны охраны и других ребят. Да, несмотря на то, что все члены банды выглядели как взрослые дядьки, половине из них было едва ли 20 лет, и пусть по сравнению с этими парнями я все еще пиздюк, но это знание немного уменьшило степень дискомфорта от нахождения рядом с ними. Также помогало и то, что при каждой встрече с новым лицом я автоматически проговаривал базовый набор команд ради своей безопасности. Таким образом, мне удалось обработать уже человек 30, так что какая-то часть банды технически принадлежит мне. Наконец, мы поднялись на 5-й этаж. Это действие уже потребовало вмешательства с моей стороны. Чилики, стоявшие возле лифта, просто отказывались нас пропускать дальше, как бы их ни пытался уговорить Шаджи. В итоге я просто сказал нас пропустить и сделать вид, будто все так и должно быть. Такой же прикол пришлось провернуть и с другой группой, стоявшей около дверей кабинета босса банды 100-килограммовых. Звали его Леон, он вроде как приперся сюда из Германии или что-то рядом с этой страной. Причуда у него была интересная. Он мог вызывать хрен пойми откуда разного рода мечи и управлять ими на расстоянии. В теории звучит круто, да и выглядит, скорее всего, тоже довольно пафосно. Собственно, отчасти именно благодаря своей причуде и умении с ней обращаться он и стал боссом этой банды, приведя ее к успеху. «КХМ, КХМ, можно войти?» — прихорошился я перед встречей, аккуратно постучавшись в дверь. «Валяй, Послышался приглушенный низкий голос из-за двери. Не собираясь медлить, открыл дверь перед собой и сразу почувствовал, как кто-то потянул меня за плечо назад. Я и моргнуть не спел, как передо мной появилась разбухшая фигура Шаджи, держащего между ладоней широкий матово-черный клинок меча. Видно было, что справляется он еле как и долго продержаться в таком положении не сможет. Сука такая, всем замереть на месте. Осознав, что пару секунд назад я мог подохнуть, разгневанно крикнул на весь этаж, обездвиживая всех перед собой. И все было бы отлично, если бы не тот факт, что меч замирать на месте, в отличие от своего хозяина, не собирался и уже вырвался из крепкой хватки Шаджи, направив свое острие на меня. Прекрати использовать причуду. Используя все свои навыки, отточенные во время пребывания в Тартаре, пролепетал я, наблюдая за тем, как широкий черный клинок летит мне прямиком в лицо. Мгновение спустя, на моем носу осталась глубокая царапина, а сам меч растворился. По ощущениям была даже кость прорезана, но не настолько глубоко, чтобы сильно об этом переживать. Больно было пиздец как, не помню, чтобы я когда-нибудь подобное раньше испытывал, но времени терять было нельзя. Мало ли что еще придумает это жирный ублюдок для того, чтобы обойти мои ограничения. Вы не должны атаковать меня или пытаться навредить мне каким-либо способом, вы обязаны защищать меня. Вы, продолжил перечислять я все, что приходило мне в голову, пытаясь обеспечить себе максимальную защиту. Вот, спустя фраз 12, у меня, наконец, получилось успокоиться и выдохнуть. Освобождать я, правда, пока никого не собирался от этого паралича, чисто на всякий случай. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 8. Блять, вот и надо же быть тебе таким осторожным гондоном, а Леон, дотронулся я до крови, стекающей по моему лицу. Шаджи, принеси мне что-нибудь типа пластыря, или что там обычно используют в таких случаях, прозвучал мой вопрос, когда парниша, сдувающийся с видимой скоростью, снова обрел способность двигаться и с легким волнением посмотрел на меня. Сейчас, быстро кивнул он и легким бегом помчался за аптечкой. Я же решил на время забыть о том, что у меня все лицо в крови. К сожалению, боль таким образом проигнорировать у меня возможности не было, поэтому приходилось терпеть, сжимая челюсть до спазмов, из-за чего становилось еще больнее. Заметив кожаное кресло, располагающееся перед большим столом из массива, решил присесть и подождать, пока вернется Шаджи. Параллельно с этим мой взгляд поднялся и встретился со взглядом того самого человека, запустившего в меня ту острую металлическую елду. Выглядел ли он презентабельно? Длинные уложенные блондинистые волосы, стильный фиолетовый пиджак, большие ярко-зеленые глаза. Если бы не лишний вес и крайне странной формы подбородок, он был бы невообразимым красавчиком. Хотя, что-то мне подсказывает, что под внешним слоем жира скрываются мощные мышцы. Прикольный галстук. Честно оценил я этот элемент его образа и развалился в кресле, игнорируя гнетущий взгляд изумрудных глаз. Думаю, ты понимаешь, что уже смысла рыпаться нету. Можешь двигаться. Заляпаешь мне кресло, убью, первым делом сказал он, вернув возможность говорить. После этого он с каменным лицом потянулся к нижнему ящику своего стола и достал оттуда стакан и бутылку с жидкостью цвета чая. Скорее всего, это был коньяк, но я в этом не разбираюсь, так что не буду утверждать. Сам же знаешь, что нет, дерзкая ухмылка появилась на моем лице, и от этого лишь сильнее хочется тебя грохнуть. Налил он полстакана и залпом выпил содержимое. Ну, раз уж все пришло к этому, кто ты и что тебе нужно? Ох, зовут меня Ацуа, а нужно мне много чего. Начал разминать я шею, наблюдая за тем, как меняется выражение лица Леона после каждой капли крови, упавшей с моего подбородка на кресло. Но вообще я пришел сюда, чтобы перекантоваться пару месяцев. Меня ищут тут пару человечков, поэтому не хотелось бы сильно светиться в ближайшее время. Ясно? Щелкнул языком жирничий, опрокинул еще один стакан коньяка. Я выделю тебе отдельную комнату в нашем здании со всеми удобствами. От тебя лишь требуется не мешаться под ногами и не ебать мозги мне и моим подчиненным. Понятно? Приподнял он бровь, уставившись на меня. Больно много гонору для человека, который ничего не может мне сделать. Ну да ладно. Понимаю, надо держать образ перед подчиненными и то, все, согласился я, уже ощущая, как кончик носа теряет чувствительность. Ёб твою мать, Шаджи, ты где? Мне так и окочуриться недолго. Тут уже лужа целая собралась. Да господи, Энтони, позови нашего врача, чтобы он разобрался с этой проблемой», — со вздохом покачал головой Леон, обратившись к своему охраннику. Энтони, не заметив никакого движения, снова позвал своего охранника Жирнич. «А, сорян, сейчас, понял я, в чем проблема», и хлопнул себя по лбу, случайно оставив на нем кровавый отпечаток ладони. «Можете двигаться», — разнесся мой крик по коридору, возвращая подвижность людям Леона. «Ты меня понял, Энтони?» — переспросил Жирнич охранника за дверью, слегка повысив голос. «Да-да, сэр», — раздался взволнованный крик из-за двери, за которым последовал громкий звук удаляющихся шагов. «Ладно, раз уж все решили, то я пока прилягу», — раздался мой слабый голос из кресла, после чего башка завалилась на спинку, и я потерял сознание. Все-таки мое тело было слишком слабо и не подготовлено к подобным ситуациям. Нужно будет поинтересоваться у ребят, состоящих в банде, как они качаются, а то это уже ни в какие ворота. «Мда», — пробубнил про себя Жирнич, наблюдая за моей бессознательной тушкой. «И почему именно я? Надеюсь, больше проблем не предвидится», — устало пробормотал он, в очередной раз потянувшись за бутылкой. «Ух, открылись мои глаза», показав мне чистый серый потолок. «Нифигово», я вздремнул, потянувшись, приподнялся на локтях, пытаясь осознать, где нахожусь. Первое, что получилось понять, кровать мягкая, совсем непривычная для моего тела. На стене перед кроватью был обнаружен телевизор, по бокам которого располагалось двое шкафов. Рядом с кроватью стояла тумбочка, на которой лежал мой телефон и старая одежда, заляпанная кровью. Посмотрев на себя, увидел, что на меня напялили какую-то безвкусную пижаму, которую я сам никогда в жизни бы не надел. По крайней мере, кровь теперь не идет. Улыбнувшись, потянулся левой рукой к носу, дабы пощупать, как оно там. Нащупать получилось лишь небольшой пластырь, закрывающий саму рану. Профессионально, с иронией пробормотал я, но больше притрагиваться к этому месту не решился. По ощущениям можно было понять, что рана затягивается с заметной скоростью, так что лучше ей не мешать своими шаловливыми ручонками. Хрустнув шеей, от нечего делать встал с кровати и пошел в ванную комнату, дверь в которую была открыта, чтобы посмотреть, как же я выгляжу с этим пластырем на носопырке. Оказалось, что довольно неплохо. По крайней мере, ничего во внешности моей не попортилось, и это уже отлично. Вернувшись к кровати, посмотрел на заляпанную кровью одежду на тумбочке и задумчиво почесал репу, размышляя о том, как же очистить свои шмотки от этой гадости. Подумав об этом минут пять, понял, что самому этим заниматься мне в принципе и не надо. Нужно просто отыскать того, кто знает, что делать, и оставить это на него. Первым делом у меня в голове всплыл образ Шаджи. Не знаю почему, может быть, он так же, как и я, ни хрена не умеет, но почему бы не спросить его для начала. Вот только где его искать? Снова погрузился я в думы глубокие, выходя из своего нового жилища, в котором я поселюсь на неопределенный промежуток времени. Где бы он мог сейчас быть? Опершись на стоящего рядом с дверью парня, принялся перечислять в своей голове места, которые он в теории мог посетить. «С тобой все нормально?» — послышался около моего уха знакомый голос. «А, вот ты где, а я тебя обыскался», — похлопал я по плечу стоящего рядом со мной Шаджи. «Ты умеешь шмотки от крови отстирывать? Насколько мне известно, легче будет просто купить новые», — неловко улыбнулся он. «А чем тебе не нравится твоя нынешняя одежда? Вроде неплохо выглядит. Ты либо стебешься, либо у тебя совсем нет вкуса, дружок», — заботливо похлопал я его по щеке, намекая заткнуться. «И раз уж ты сказал, что легче купить новые, то оставлю эту важнейшую миссию на тебя. Вон лежат мои шмотки, мне нужны точно такие же», — кивнул я в сторону тумбочки. «А я пока пойду поищу чего-нибудь пожрать». «Эх, денег, так понимаю, ты мне не дашь», — уныло посмотрел он в сторону небольшой горки шматья. «Ты уже взрослый мальчик, сможешь сам их раздобыть», — почувствовав внезапную сонливость, широко разинул я свою варежку, снова потянувшись. «Если что, потом как-нибудь тебе верну, все равно немного выйдет, так что не парься. Где ты хоть их покупал?» — обернулся с вопросом Шаджи, но меня в коридоре уже видно не было. «Черт, за что мне все это?» — с великой скорбью на лице поднял он с пола грязные шмотки и отправился в город. Я в это время шатался по этажам, пытаясь найти что-то типа столовки. В итоге, не выдержав, начал спрашивать у местных работяг, где они питаются, и получил ответ, мол, дома или в городе. Меня в моей ситуации такие варианты не слишком прельщали. Зачем я приходил сюда ныкаться, если все равно буду в городе каждый день бывать. Ведомый этими мыслями, запряг случайного парня сгонять мне за едой в город. Выбор оставил на его усмотрение, а тему денег решил не затрагивать, сказав, чтобы тот сам за меня заплатил. Удивительно, насколько разными могут быть люди. Покачав головой, посмотрел я на уходящую фигуру. Большая часть встреченных мною людей даже не замечали воздействия на них моей причуды. Они воспринимали все мои просьбы и команды, как нечто само собой разумеющееся, что несколько сбивало с толку. Были и наоборот люди, подобные Шаджи, тому гиганту Мамору и жирничу Леону. То ли у них мышление как-то отличалось, то ли они просто были более осмысленными людьми, но им практически сразу удалось определить, что оказались в ловушке моей причуды. Тот же Леон смог за доли секунды обойти мое ограничение, воспользовавшись лазейкой в моих словах и особенностью своей причуды. По крайней мере, это был хороший урок. Легонько притронулся я к пластырю на носу. Нужно найти более емкие выражения, охватывающие больший спектр действий. Точнее, правильно выбирать слова. Если бы я сразу сказал «не атакуйте меня» или нечто схожее по смыслу, то раны удалось бы избежать. Ожидая личной доставки хавчика, решил все-таки поспрашивать ребят из банды о том, как улучшить свою физическую форму. К своему удивлению, узнал, что у них тут оборудован целый огромный спортзал с различного рода самодельными тренажерами, штангами, турниками, гирями и так далее. Посетив это место, первым делом охренел от тех весов, что они там тягают. По моим меркам, каждый из них был чудовищем, способным одним неаккуратным ударом отправить меня на тот свет. Посоветовавшись с занимающимися по поводу того, что мне, собственно, делать, то, чтобы стать сильнее и выносливее, увидел целую очередь из тех, кто хотел дать мне парочку советов. Конечно, такого радушного обращения с непонятно кем быть не могло, поэтому все это сопровождалось прямыми просьбами от меня объяснить то-то, то-то. Через час я уже сидел на своей кровати, запихивая в себя лапшу с овощами и креветками, параллельно с этим рассматривая готовый план тренировок и питания, разработанный для меня всеми, кто занимался в тот момент в зале. «Не, это невозможно. Надо урезать эту хуйню на два», — прикинул я в голове циферки на листочке и свои ощущения. «Да и жрать столько у меня не получится. Короче, придется в интернете немного покопаться, и можно будет начинать тренировки. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться». Глава 9. Ебучие гориллы, блять. Лежал я на скамье для жима, кое-как тягая пустой гриф, который еле как мне в руку помещался. Обычный гриф весит килограмм 20, какого хрена у них тут под 40 каждый. Усираясь, закончил третье повторение, размышляя о том, а нахрена мне вообще все это надо. Недели две до этого я закончил бороздить просторы интернета в попытках разобраться, как именно нужно заниматься спортом, и, полностью уверившись в своих знаниях, отправился в зал. На первой же попытке пожать пустой гриф меня придавило к хуям собачьим. Пришлось орать на весь зал, чтобы кто-то снял с меня эту металлическую махину. После дальнейших расспросов оказалось, что зал тут у них был специфический, поэтому весы сильно отличались от тех, что жмут обычные люди. Ну, оно и понятно. Многие в банде имели причуды усиления или их аналоги, которые также увеличивали их физические возможности, поэтому и тренировки у них были другие. К сожалению, для чилипиздриков, подобных мне, здесь ничего не было подготовлено, потому что из названия банды было понятно, что дрыщей тут не особо ожидали увидеть. А учитывая мой возраст, мои кондиции даже не приближались к необходимому минимуму для этого зала. Пришлось как-то выкручиваться, выдумывая различные методы, которые могли заменить мне базовые упражнения. В итоге все грифы мне пришлось заменить на разминочные гантели, да и с теми я мог заниматься кое-как. Благо, больше мне заниматься тут было нечем, ну и люди тут шарили за тренировочный процесс, поэтому прогресс у меня был заметный уже с самого начала. Ладно, хитрить не буду, в моих быстрых улучшениях огромную роль сыграл местный врач, причуда которого ускоряло естественное восстановление. Если бы не его помощь, из-за которой заниматься я мог чуть ли не по два раза в день, местные тренажеры были бы мне недоступны еще месяц, а то и больше. Вообще, за то время, что я тут нахожусь, у меня получилось подружиться со многими людьми. Как мне и говорили, пухлиши и тяжеловесы были довольно добрыми и приветливыми ребятами, с которыми разговор завести было проще простого. Кто-то любил сериальчики глянуть, кому-то нравилось аниме, и всем этим они с удовольствием делились со мной. Мне даже не нужно было использовать свою причуду, ну, темную ее особенность. Моя внешность, а главное голос, как ни посмотри, а здорово располагали людей ко мне, благодаря чему мне даже напрягаться особо не приходилось. Сыграло также и то, что Шаджи знал в банде чуть ли не всех и через него можно было познакомиться со всеми остальными. Шаджи, кстати, оказался вполне себе приятным парнем, купил мне шмотки, как я и просил, за едой мне гоняет, ну золото, а не человек. Правда, лицо у него постоянно хмурое какое-то при встрече со мной, не знаю, с чем это связано. Леон тоже что-то недовольный постоянно, как на меня не взглянет, наверное, у них какие-то проблемы в банде, вот они и ходят грустные. Хух, надо будет сходить узнать, что к чему, вытерев футболкой пот, подумал я, наблюдая за тем, как эти чудовища в человеческой форме жонглируют гирями весом по 90-100 кг и даже не напрягаются. Ну ничего, когда-нибудь я тоже стану качком. Трясущимися руками, взяв бутылку для воды и вылив в себя все, что осталось, решил, что на сегодня пора закругляться и пошел искать набору, это который местный врач. Ходить с руками, которые даже телефон нормально держать не могу, мне не хотелось, поэтому заглянуть у него после зала дело для меня стало обыденное и даже обязательное. Располагалось его убежище в подвале, куда он посторонних людей не имел желания впускать. Ну а я, как человек непосторонний, можно даже сказать близкий друг, имел туда свободный доступ. Главное не сильно отвлекать его от экспериментов и все ок. Набору, как ты ту, мой постоянно не выспавшийся товарищ, практически пропел я, с ноги открывая дверь его подвала. Я не сильно тебя отвлекаю, прогремел мой вопрос по тускло освещенному коридору. Ответом мне послужил приглушенный крик какого-то челика, которым сейчас, видимо, занимался молодой Менгеле. «Да чтоб у тебя рак яичек развился, поганая ты мразь!» — услышал я знакомый голос, когда дверь в конце коридора отворилась и из нее вышел разъяренный черноволосый мужчина в халате, заляпанном кровью. На лице у него осталось несколько кровавых разводов, но я решил не обращать на это внимания, мало ли что происходит на больничной койке у этого парня. Опять после зала приперся. «Сколько раз тебе говорить, что с этой хуйней меня беспокоить не надо? Ой, не драматизируй!» Махнул я рукой с милой улыбкой на лице. «Подумаешь, отвлек тебя на пару минут, ничего за это время не случится. А-а-а, иди уже сюда», — прорычал набору и, стянув с себя полностью красного цвета перчатки, схватил меня за руки. Тут же его руки слегка засветились мутно-голубым светом, который быстро перешел на меня. «Все, иди к черту», — закончив свою работу, крикнул он и быстрым шагом направился обратно в свою операционную. «Спасибо большое», ощущая приятное тепло, растекающееся по телу, поблагодарил я этого буку и покинул подвальное помещение, думая о том, чем бы перекусить сегодня. А, точно, у меня же в планах было заглянуть к Леону. Видать, перекус подождет. Размяв уставшие руки, посмотрел я на время на часах и побрел на верхние этажи, по пути здороваясь со всеми встреченными ребятами. Имена их запомнить у меня пока не получилось, но думаю, со временем это решится. На данный момент хватало обычного обращения по типу «Эй или парень». Добравшись до кабинета, дежурно постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, открыл ее, чтобы посмотреть, нет ли там кого внутри. В комнате, за своим широким столом сидел Леон и о чем-то сосредоточенно болтал по телефону. Переведя на меня свой вечно тяжелый взгляд, он жестами показал мне съебаться отсюда, но я решил, что могу и подождать, пока он закончит. Зайдя в кабинет, тихо закрыл дверь, дабы не отвлекать мужчину от работы, и сел за чистенькое кожаное кресло, ожидая своего момента. Устало вздохнув, Леон решил полностью меня проигнорировать и продолжил свой разговор по телефону. Он что-то лепетал на немецком, так что я ни хрена не понимал, но, судя по интонациям, Жирнич был очень недоволен. Наконец, спустя 8 минут, разговор закончился, и Жирнич сосредоточил свое внимание на мне. «Как дела?» Попытался завязать я разговор с дежурного вопроса, но немного не получилось. «Чего тебе надо?» Опять пришел просить о том, чтобы тут организовали столовку. Закатив глаза, поинтересовался ли он. «Вообще нет, но если ты хочешь об этом поговорить, то я не против», приподнявшись на кресле, приготовился к очередному раунду нашей словесной перепалки по этому поводу. «Насчет столовки. Все, замолкни», протянул он руку, останавливая мой длинный монолог. «О чем ты хотел поговорить?» «Да так, хотел поинтересоваться, все ли у нашей банды в порядке. Просто в последнее время вы с Шаджи и другими ребятами какие-то хмурые ходите. Вдруг что-то случилось, а я не знаю?» Выложив истинную причину своего прибытия, с интересом посмотрел я на лицо Леона. «А тебе зачем это?» Заебанным взглядом посмотрев на портреты неизвестных мне людей, висящие на стене, спросил он. «Как зачем? Эта банда теперь, считай, у нас общая. Если с вами что-то случится, то мне придется искать другое прибежище. А я тут уже прижился, подружился со всеми». Возмущенным тоном начал я перечислять разнообразные причины, почему мне это интересно. «Так что тебя так разозлило? Эх, по всей видимости, ты не отвяжешься», — покачал Леон головой, снова потянувшись за выпивкой. «Черт, как не приду к нему, он постоянно бухает, так и до алкоголизма недалеко. Этот разговор никак не связан с делами нашей банды, семейные проблемы. Но дела у банды и правда недавно пошли не очень». Достал он практически пустую бутылку и бокал. Четырехпалые ублюдки слишком активно начали бесноваться. Уже трое наших ребят получили серьезные травмы после встречи с ними на нашей территории. Эти гады что-то вынюхивают, и скорее всего намечается очередная мясорубка, по-другому это и не назовешь. Апа, неужто разборки намечаются? Загорелись мои глаза от услышанного. Будете снова делить эти проклятые трущобы? Да тут даже не в дележке территории дело. Отпил глоток из своего бокала Леон. Эти гады просто безумцы, которым только и дай что кого-нибудь грохнуть. Раньше их получалось держать в узде из-за того, что они постоянно друг друга мочат, но теперь их количество неведомым образом увеличилось, и особо отмороженные новички начали лезть к нам. А чё их главный никак их не контролирует? Удивленно приподнял я бровь. Он же должен понимать, что если начнется что-то серьезное, то проблем не избежать. Смотря на твоих ребят, мне кажется, даже профессиональные герои и полиция лишний раз подумали бы, прежде чем затевать массовые разборки. Хах, их главарь самый ебанутый из них. Как ты иначе думаешь, он держит свою лидирующую позицию в этой яме со змеями? Недовольно поправил свой галстук Леон. Единственная причина, по которой он не начал массовую резню на нашей территории, наша последняя схватка, в которой мне удалось серьезного его потрепать и грохнуть одного из его приближенных. Из-за особенностей его причуды, ему плохо даются столкновения с бойцами дальнего боя, и ему плевать на то, что его подчиненные мочат друг друга без разбора. Потянулся я за бутылкой воды на столе, внимательно слушая рассказ. «Да пусть хоть все подохнут», — усмехнулся Жирнич, болтая полупустой бокал. «Вся их банда — это сборище неорганизованных психов, которые собрались вместе только потому, что вместе веселее устраивать всякие непотребства. Умрет один, на его место придут двое других. Была бы моя воля, давно бы от них избавился, но сражаться с ними себе дороже. Чтобы убить одного безумца, придется пожертвовать парой своих ребят, а меня такой размен не устраивает. Да, хорошо, что я первым делом решил заглянуть к вам», — рассмеялся я, поражаясь своей удаче. «Слушай, а может мне заглянуть к ним, так, поболтать?» Пришла ко мне в голову интересная идея, отчего на лице сама собой появилась широкая ухмылка. «Да что ты им!» – начал было Леон, но внезапно замер. Через пару мгновений на его лице также появилась похожая улыбка. «А знаешь, отличная идея. Можешь отправляться хоть сейчас, только учти, что там тебя могут и убить. Ха-ха, не беспокойся об этом. Я знал, что ты меня поддержишь, дружище». Подскочил я со своего места и направился к выходу. Вскоре дверь захлопнулась, и Леон остался один в своем кабинете. В этот момент улыбка исчезла с его лица, сменившись привычным тяжелым взглядом, направленным на кресло, в котором я сидел миной назад. Опрокинув в себя оставшееся содержимое бокала, он некоторое время покрутил один из перстней у себя на руке, после чего запрокинул голову на спинку своего кресла. «Надеюсь, все пройдет, как по маслу, и тебя прихлопнут при первой же возможности», — тихо пробормотал он, медленно погружаясь в свои мысли. «На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться». Глава 10. Заскочив к себе в комнату, я быстренько переоделся в нормальную одежду и вышел из здания. У меня уже было некоторое представление о том, где находилась территория Четырехпалых, но самолично побывать там у меня никогда не получалось. Да и не хотелось раньше особо, если честно. Зато теперь появилась и причина, и возможность посмотреть на этих ребят. В теории все должно пройти, как по маслу, главное не подходить близко к их главарю, потому что Леон упомянул о том, что причуда у него жуткая, но работает только вблизи. По пути удалось встретиться с несколькими знакомыми парнями, поболтать с ними и даже перекусить. Настроение у меня было отличное, приятный ветерок, тепло на улице. Печально, что ветерок приносил с собой не очень приятные ароматы, но я старался игнорировать этот момент. Пройдя через несколько улиц, посмотрел на стену невысокого здания и заметил знакомые граффити «Руки без пальца». Осмотревшись, осознал, что людей тут на улицах намного меньше, чем на территории Жирничей. Изредка можно было встретить одного-двух человек либо быстро перебирающих ногами, либо без пальца на руке. Интересно то, что в имбанде, видимо, было плевать, какой именно палец резать, из-за чего у каждого на руке не хватало совершенно рандомного пальца. Первые из перечисленных обычно старались избегать взглядов и при первой же возможности скрывались в своих домах, ну или не своих, кто их знает. Четырехполые же взгляды не избегали, а сами палили на тебя из-под полы таким взглядом, словно хотели тебя сожрать. Неприятное чувство, особенно когда на тебя так смотрит сразу с нескольких сторон. Складывается ощущение, будто тебя окружила стая каких-то диких животных. Неприятные ребятки, сделал я себе пометку не ходить сюда в следующих раз и поменьше встречаться с этими людьми. Выглядит недружелюбно. Хотя может это только на первый взгляд. Подумалось мне, что мой план уже надо приводить в действие и, выбрав самого безобидного на вид мужчину, подошел к нему с доброй улыбкой на лице, пытаясь произвести положительное впечатление. «Привет, я Ацуа, можешь мне немного помочь?» Протянул я руку, чтобы поздороваться. Мужчина передо мной выглядел вполне себе нормальным человеком. Округлые черты лица, постоянно прикрытые глаза, телосложение не сказать, что спортивное, прическа максимально стандартная, в общем, базовый член общества. Приоткрыв свои глаза, он с удивлением посмотрел на меня, после чего пару секунд о чем-то подумал и, ухмыльнувшись, покачал головой. «У нас не так здороваются», — поднял он руку с раскрытой ладонью без безымянного пальца. «Давай покажу, как надо», — со странной улыбкой проговорил он и разными способами несколько раз ударил своей ладонью по моей. Не заметив в этом ничего такого, я подумал, что угадал с выбором человека для разговора, но, прежде чем у меня получилось продолжить диалог, раздался необычный звук, похожий на тот, когда водишь ножами друг по другу. За этим звуком последовала секундная пауза, после которой я ощутил жуткую боль и понял, что не чувствую одного из пальцев на своей правой руке. «А-а-а, блядь!» Мигом изменился я в лице и заорал, что есть мочи, смотря на обрубок по самую костяшку, из которого хлестала кровь. «Сука! Ах-ха-ха, вот так у нас приветствуют новичков!» — заржал во весь голос мужик передо мной и тряхнул рукой, смахивая кровь со своих изменившихся пальцев. Они стали похожи на тонкие лезвия, и именно с их помощью он и отчекал мой палец. «Ну что ж ты так кричишь-то? Одним больше, одним меньше. Я специально выбрал самый бесполезный, так что можешь меня поблагодарить». В ответ на его слова, небольшая группа из четырех человек, стоящая на другой стороне улицы, также весело рассмеялась, словно находили эту ситуацию очень забавной. Мне же она показалась не такой смешной. Стиснув зубы, кое-как попытался остановить кровь, зажав место пореза футболкой, и посмотрел на мужика перед собой взглядом, который за последнее время уже успел позабыть. «Смешно тебе, уебище?» — процедил я сквозь стиснутые зубы, натянув на лицо кривую улыбку. «Сейчас будет еще смешнее. Замрите!» — прозвучал мой голос по всей улице, заставив замереть без движения всех, кто его услышал. «Начнем с тебя, тварь!» Медленно подошел я впритык к застывшему с ухмылкой на лице мужчине, смотря ему прямо в глаза, в которых мало-помалу начал проступать знакомые мне нотки страха и беспомощности. «Нравится отрезать части тела людей? Весело тебе от этого?» Прозвучали несколько риторических вопросов, ответы на которые мне были неинтересны. Сняв с себя футболку, обмотал ею место, где раньше находился мой палец, после чего свободной рукой схватил измененную ладонь этого гондона. Второй рукой, кое-как схватил вторую его руку и медленно, прямо перед его глазами, свел их вместе, начав неторопливо отрезать его пальцы лезвиями по одному. Сначала указательный, потом средний палец, большой, мизинец, а затем проделал то же самое с уже измененной рукой, используя большой палец для того, чтобы отрезать оставшиеся четыре лезвия. Поддавались они не так хорошо, как обычная плоть, но я постарался. Ублюдок же, наблюдавший за этим от начала и до конца, начал пытаться кричать, стонать и даже рыдать, вот только двигаться у него не было возможности, из-за чего ситуация становилась для него еще страшнее. Наконец, когда у него остался один последний палец, Я снова посмотрел ему в глаза. «Ну как, весело, смешно, почему ты не смеешься, тебе же такое нравится?» Вопросительно склонил я голову. «Смейся, сука!» Вырвался из моего рта разгневанный рык, после которого лицо мужчины исказилось в болезненной улыбке. «Ах-ха-ха-ха!» Зазвучал на совершенно тихой улице негромкий болезненный смех с истерическими нотками. «Громче!» Снова крикнул я, испепеляя этого ублюдка взглядом. «Ах-ха-ха-ха!» Увеличилась громкость смеха, от которого у обычного человека по спине прошла бы целая орда мурашек, а волосы встали бы дыбом. «А вы почему не смеетесь?» Обратился мой взгляд к стоящим на другой стороне улицы парням с татуировками по всему телу. «Смейтесь!» «Ах-ха-ха-ха!» Не в силах противиться команде рассмеялись они, в ужасе наблюдая за мной. «Да, именно за мной, а за неистекающим кровью собратом по группировке». Они словно не замечали его, все их внимание было сконцентрировано на мне. Меня это только сильнее разозлило, но я понимал, что сами эти ребята ничего мне не сделали, да и они могут быть полезны, так что всеми возможными способами приходилось себя сдерживать, чтобы не сорваться и на них. «Все, заткнитесь!» Устав от этого звенящего в ушах смеха, крикнул я, вернувшись к уже помирающему мужику. «А ты, гондон, я уверен, знаешь много способов расправиться с человеком. Выбери какой-нибудь пожестче и реализуй на себе», по-доброму похлопав его по щеке с улыбкой на лице, проговорил я и, перестав обращать на него внимание, повернулся к парням на другом конце улицы. Подойдя к ним, увидел, что каждый из них уже готов обделаться. Ну, судя по крикам и звукам позади меня, этот уебан был довольно изобретательным парнем, так что неудивительно, что они выглядят подобным образом. «У вас есть тут врач, который может это исправить?» Поднял я руку с намотанной на нее кроваво-красного цвета футболкой. «Отвечайте, Н, не знаю». Одновременно воскликнули четверо парней, то и дело отводя взгляд ко мне за спину. «Мы можем поспрашивать, но...» «Понятно, блять», в гневе чиркнул я ногой по асфальту и вспомнил о том, что пришить палец намного легче, чем отрастить новый. В ужасном настроении, обернувшись, увидел позади себя отвратительную картину. Глаза заменили кровавые дыры, язык валяется рядышком с телом, а из живота вывалились кишки и смешались с другими органами на заляпанном кровью и еще хуй знает чем асфальте. И это я еще не упоминаю о том, что он отрезал себе хер и пиздец. Меня чуть там же не вырвало к хренам собачьим. Подобного я никак не ожидал. Это что же у него в башке такого творилось и что он исполнял, чтобы такое? Бля, надеюсь, мой палец не изморался в этом дерьме, сдерживая рвотные позывы. Подошел я к бездыханному телу и принялся взглядом выискивать свой палец. Слава богу, вырвался из меня выдох, когда палец оказался в полутора метрах от того места, где находился этот трупок. Подбежав к нему, поднял его с земли и, увидев, что он немного заляпался в грязи, попытался его протереть о штанину. К сожалению, полностью эта проблему не решила, поэтому в голову ко мне не пришло ничего лучше, чем слезать ту грязь и сплюнуть ее на землю. Пиздец, какое неприятное чувство, но что поделать. Положив палец в карман штанов, я вернулся к застывшей четверке. «Машина у кого есть из вас?» Увидев отрицательное махание башкой, вздохнул и изменил вопрос. «Кто из вас сможет достать машину или какой-нибудь еще транспорт?» «Я могу», — вызвался парень с черными иглами на голове, которые складывались в прическу ежиком. «Тут недалеко стоит несколько, но только мне за это», — заткнулся он, бросив взгляд на тело позади меня. «Отлично», — кивнул я и перечислил все ограничения, по которым они полностью обязаны меня слушаться и обеспечивать мою безопасность. «Вы трое разберитесь с телом, и можете быть пока свободны, а ты везешь меня на базу к 100-килограммовым», поторопив парня, пошел за ним и его автомобилем. Привел он меня к какой-то ржавой колымаге, но в данной ситуации это не имело значения. Запрыгнув в нее, указал ему место, куда ехать, и положил голову на спинку сиденья, ощущая сильное головокружение. «Пизда этим тварям», — причитал я про себя, вспоминая произошедшее. «Просто так мне палец отрезал, мразь. Если там такие все, то стоит устроить небольшую чистку, дабы избавить мир от подобного мусора. И ведь я бы понял, если бы у него была какая-то причина сделать подобное. Но мы с ним были незнакомы и поведение мое было полностью нормальным. Даже оскорблений не было. Подобных ублюдков даже за злодеев считать нельзя, это просто бешеные животные». Теперь начинает приходить понимание, о чем именно говорил Леон не так давно. Надеюсь, хотя бы их главарь окажется не из подобной пиздобратии, иначе это будет огромным разочарованием, глубоко дышал я, пытаясь сохранять сознание и успокоиться. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 11. Не спать, не спать, безумолку проговаривал я про себя, успокаиваясь тем, что палец пришьют обратно и все будет чики-пуки. Набору охуенный врач, он с таким плевым делом справится на раз-два. Парень же за рулем давил в педаль газа изо всех сил, бегая глазами по дороге, пытаясь не впиздюриться в другие машины или человека. Удавалось ему это довольно неплохо, поэтому грех было торопить его. В этот момент мои мысли были заняты немного другим, а именно планом того, как я буду вычислять таких же ублюдков, как тот чел с пальцами ножами, и какой метод наказания подойдет для них больше всего. Подобных ему людей, которые могли просто с нихуя отрезать человеку палец, я не любил от слова совсем. В моей картине мира у каждого действия подобного характера должна быть хоть какая-то более-менее вменяемая причина, иначе ты превращаешься в ничто, как личность. Как ни странно, но эту идею в голову мне вдолбили злодеи, сидевшие вместе со мной в Тартаре. Нет, конечно, там были и кадры подобные этому, но и отношение к ним было подобающее. Многие попавшие в Тартар злодеи были своего рода мстителями, которые пытались что-то сказать миру. Кого-то гнобили с самого детства, причуду кого-то заклеймили злодейской и опасной, а кто-то просто пытался выжить. У них была мотивация и причины совершить свои поступки, что никак их не оправдывает, но все же, к сожалению, хотя, наверное, нельзя так сказать, но таких злодеев очень мало. Многие просто были ебанатыми, которым нравилось творить бесчинство и убивать. Нам перекрыли дорогу, вмешался в мои размышления парень за рулем. Открыв глаза и посмотрев, что случилось, я увидел несколько ребят из банды жирничей, стоящих впереди на дороге с угрюмыми рожами. По ним было видно, что им только дай повод и они начнут бить нам хлебало. Видать узнали, что машина и водитель из четырехполых. Сейчас, пробормотал я и опустил стекло, высунувшись немного наружу. Все нормально, парни, пропускайте. Услышав мой голос, вставшие на дороге парни изменились в лице и с недоумением на роже ушли в сторону. Промчавшись через них, машина продолжила движение прямиком к главному зданию банды, а я снова удобно расположился на заднем сидении. Спустя минут 7 тачка, наконец, остановилась, что означало, что мы прибыли к месту назначения. «Жди тут», напрягшись, вылез я из машины и под настороженными взглядами окружающих медленным шагом зашел внутрь. Не теряя времени, дошел к лифту и спустился на нижний этаж, прямо в лабораторию набору. На этот раз даже оповещать о своем прибытии его не стал, а просто поковылял в комнату, в которой обычно и находится наш докторишка. Ногой толкнув дверь, увидел грязное на вид помещение, оборудованное разного рода приборами и инструментами, о предназначении которых мне приходилось лишь догадываться. Распахнутая дверь задела небольшую каталку со скальпелями и другим барахлом, что сразу же привлекло внимание одетого по всем канонам антисанитарии набору. Вид у него, конечно, был страшный, как в ужастиках. Заляпанные кровью костюмы и инструменты, какой-то полуживой чел с татуировками на теле, который, по всей видимости, принадлежал к четырехполым. По рукам этого понять было уже нельзя, так как кистей, собственно, не было. Зато причуда сразу была заметна, нечто по типу укрепления кожи. Похоже, именно поэтому в руках у набору был не аккуратный скальпель, а громоздкая циркулярка. Да блять, в ярости заорал набору, повернувшись в мою сторону. Чего тебе опять тут нужно? Завали ебало, набору, не в силах слушать его ор, приказал я, опершись целой рукой о небольшую металлическую тумбочку. У меня в левом кармане штанов палец лежит, присобачь его обратно, указав взглядом на окровавленную футболку, пробормотал я. Чутко успокоившись после моих слов и, конечно же, замолкнув, набору тихо подошел ко мне и достал палец из кармана. Тот уже был немного пожелтевшим и бледным, к тому же покрылся какими-то странными черными прожилками. Окинув его взглядом, он размотал мою самодельную повязку, открыв место пореза. От места раны по ладони также начали распространяться эти самые черные прожилки, вызвавшие у меня внезапное чувство тревоги. Приложив отрубленный палец на его место и активировав свою причуду, набору некоторое время постоял так, а затем убрал его, положил на металлическую тумбу и посмотрел на меня, взглядом показывая, что ему нужно о чем-то сказать. «Ну что такое?» Вздохнул я и разрешил ему снова говорить. «Не получится», — пожал тот плечами. Палец уже, можно сказать, сдох. Могу спасти только руку. В каком смысле, блять, не получится. Ощутив, словно меня ударили здоровенной кувалдой по голове, спросил я. Верни мне на место палец. Снова прозвучала команда, в ответ на которую набору мог лишь покачать головой. Тебе не повезло с причудой того, кто это сделал. Приложил он свои ладони к моей и активировал причуду на полную мощность. Руки его ярко засветились, да так, что можно было смутно разглядеть вены и кости. Я уже видел такие травмы. Это, скорее всего, от черного лезвия из четырехполых. Одно ранение, если не помощь, может стоить жизни, так что будь счастлив, что потерял только палец. А-а-а, сука. Потеряв контроль над собой, опрокинул я металлическую тумбу, на которой лежал постепенно чернеющий палец. Да как так-то, мать твою, яростно врезалась моя нога в тумбу. Боли в тот момент я не ощутил, точнее даже не заметил ее, из-за наплыва эмоций. Зачем ты, вообще, полез к этим отмороженным? Поинтересовался набору, тактично игнорируя мои действия. Там сдохнуть раз плюнуть, неважно, гаркнул я в ответ, делая последовательные глубокие вдохи и выдохи, но они не помогали успокоиться, а лишь распаляли пламя гнева в груди. Кто-нибудь сможет вернуть мне палец? Кто-нибудь, наверное, сможет, обыденно проговорил набору, словно слышал уже такие вопросы на раз и не два, но я таких не знаю. Можешь поискать, причуд в мире множество, а пока придется походить так. Гондон, падла, ублюдок, вылетали из моего рта всевозможные ругательства, и ведь ничего не сделаешь ему уже. Чего это так? С интересом спросил набору, наблюдая за медленно уходящими черными прожилками на моей ладони. Да сдох он. В очередной раз пнул я тумбу, только в этот раз боль все-таки пришла, немного остудив мой пыл. Хух, ладно, какие там еще есть методики успокоения, кроме этих проклятых вдохов и выдохов? Могу таблеточек дать, оторвался от моей раны доктор и подошел к большому ящику с препаратами. Вернулся он уже с банкой таблеток, из которой достал три штуки и протянул мне. Не раздумывая, схватив их и закинув в рот, силой проглотил их и сел на лежащую на полу тумбу. Следующие 5-10 минут прошли в тишине. Эффект от таблетосов постепенно начал проявляться, и сначала меня развезло, а потом и вовсе вырубило. Очнулся я уже в своей комнате на кровати. Протерев слипшиеся глаза, осмотрелся и попытался вспомнить, что вообще произошло. Лучше бы не вспоминал. Гнев снова накатил, но уже не с такой силой, так что у меня получилось довольно быстро успокоиться и прийти в себя. Опустив взгляд на одеяло, откинул его в сторону и уставился на свою правую руку, лишенную безымянного пальца. Вместо него теперь зияла пустота, благо хоть та странная чернота, распространяющаяся по руке, исчезла. Нужно будет поблагодарить набору хотя бы за это. Ох, чё за таблетки подсунул мне этот гад? До сих пор ощущая легкое головокружение и слабость, помассировал я свои виски. Морально подготовившись ко всему, поднялся с кровами и сжал ладонь с недостающим пальцем в кулак. Ощущения сложно описать нормальными словами, разве что только матерными. Хух, ладно, успокойся, Ацуа. Тот мужик уже сдох мучительной смертью, незачем больше о нем думать. Необходимо вернуться к своему первоначальному плану и выйти на переговоры с четырехполыми. Только в этот раз придется вести себя жестче и собраннее, в очередной раз поняв, что с изречением своих команд максимально громким голос откладывать не стоит, сменил я комплект одежды на новый и посмотрел на часы. Оказалось, что прошел минимум день с того момента, как на меня подействовали волшебные таблеточки набору. Срок приличный, за это время можно было бы много чего сделать, например сходить несколько раз в зал, но не сейчас. В данный момент у меня было бешеное желание вернуться на территорию к этим дебилам с четырьмя пальцами и показать, кто тут папочка. Внезапно, мысли зацепились за какую-то незначительную деталь, о которой я уже практически забыл, но она сама собой вертелась где-то далеко на задворках. Твою дивизию, сама собой силой опустилась неполная ладонь мне на лицо, когда в голове всплыл образ того татуированного парня, привезшего меня сюда. Надеюсь, он не использовал тачку в качестве туалета, иначе придется сменить агрегат на новый, что не очень бы хотелось делать, ведь эта машина может работать, как прикрытие. Быстро отыскав телефон, закинул его в задний карман штанов и вышел из комнаты. В этот раз штаны, кстати, были немного другого цвета. Решил, так сказать, сменить немного имидж, все же отправляюсь на важную встречу. Пока стоял в лифте, смог получше рассмотреть место пореза. Теперь оно полностью заросло и выглядело все так, словно никогда этого пальца у меня на этой руке и не было. Даже шрама не осталось, хотя тут, наверное, заслуга остроты пальцев лезвий того мужика. Все-таки одного движения было достаточно, дабы незаметно отсечь палец, а это вам не хухры-мухры. Покинув лифт, вышел наружу и увидел перед зданием ту самую машину с тем самым парнем за рулем. На данный момент он спокойно развалился на своем водительском сидении, опустив козырек, и дрых, причем нехило так похрапывая. Поначалу даже могло показаться, что это его причуда, но на деле он просто очень громко храпел. Заглянув к нему сбоку, бегло оценил состояние автомобиля и облегченно выдохнул, не заметив никаких помарок. Запрыгнув на заднее сиденье, коленом толкнул водительское кресло, пробуждая своего нового подопечного. «А, что?» – подскочил он на месте и принялся оглядывать по сторонам, пытаясь вдуплить, где он и кто он. «Поехали обратно на вашу территорию», – пробормотал я с легкой улыбкой на лице, что по какой-то причине вызвало у паренька дрожь по телу. «Как тебя зовут, кстати?» «Хахашими», – неуверенно улыбнулся он. «Один вопрос. Можно мне выйти ненадолго? Мне пришлось всю ночь сдерживаться и...» «Конечно, конечно», – быстро вырвалось из меня согласие с нотками понимания. «Только вернись потом. У нас еще дела незаконченные есть». «Ага», – крикнул он, почти выпрыгивая из транспортного средства, устремляясь в ближайшую подворотню. «На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться». Глава 12. «Чем по жизни занимаешься, Хашими?» Наблюдая за дорогой, спросил я парня за рулем, желая узнать, заденет ли его мое наказание или нет. «Да ничего такого», — попытался улыбнуться он, все еще чувствуя неловкость от общения со мной. «Обычно перепродаю всякий хлам, который получаю от других членов банды. Денег не очень много, но на жизнь хватает. Хм, понятно, а теперь правдиво расскажи», — приподнялся уголок моего рта в едва заметной ухмылке. «Ну не верилось мне, что все настолько просто и цивильно происходит.